Глава 18. Ресторан «Белая акула». Я-то свалил, как только я закончил разговаривать по телефону. Бог войны ухмыльнулся и исчез в своей обычной манере. «Альфред, надо забрать все ценное из магазина. Думаю, скоро его сожгут». «Хотя, может, и не сожгут. Все-таки он стоит на торговой улице на Комиссадоре. Но лучше перестраховаться. Нападение якудзы напомнило мне, что всегда надо рассчитывать прочность на худший вариант». «Да, господин». «И скажи таксисту, чтобы ехал быстрее», — сказал я, уже садясь в машину. «Какой урон можно нанести Токс, и какая от этого будет выгода для Джокера?» Это два основных вопроса, которые у меня сейчас есть. Джокеру нужна причина нападения на Токс. Будет странно, если он вступит на тропу войны без какого-либо повода. Или не странно. Я могу сделать Джокера психом, с которым страшно иметь дело, а могу сделать его расчетливым и прагматичным. Вектор еще не задан. Обсуждать дела Джокера в машине не стал. Звуковой барьер — это хорошая штука, но надежнее было переговорить с Альфредом в храме. Тем более ехать недалеко. Когда приехали на место, я своими глазами оценил масштаб разрушений. Квартал Накадзима спалили полностью, за исключением храма. Как и говорил русский якудза, Чоу тоже сильно пострадали. Не удивлюсь, если сами подпалили дома, чтобы выставить потом претензию потолще. Дома Накадза сгорели не полностью. По ощущениям, кто-то залил тут все огромной толщей воды. Как понимаю, постарались в этом Итакава. Я-то вроде магией воды не владеет, его стихия — огонь. Восстановление квартала выйдет в кругленькую сумму. Людей тоже потеряли очень много. 315 убитых и один раненый. Якудзы не добрались только до тех, кто был в храме, и тех, кто находился в труднодоступных местах. Например, на предприятиях. Отбиться от якудзы при нападении получилось только у Наото. Парня сильно ранили, но должен выкарабкаться. Как только его состояние стабилизируется, перевезем в храм. Он очень ценный кадр. Я уже дал Альфреду распоряжение найти хорошего целителя, чтобы лечить Наото у нас, а не в больнице. Операцию пускай приведут обычные врачи, но в больнице юркого прислужника я точно не оставлю. А вот младшему из двух переводчиков не повезло. Якудзы застрелили Виталика вместе с матерью прямо в их квартале. Но Кинокадзе жили рядом друг с другом. Отчасти поэтому Токс так легко смогли всех найти. Жаль Виталика, хороший был парень. Завтра я планировал перевести его в храм, но надо было дать приказ сразу. Не знаю, почему промедлил. Видимо, не ожидал таких агрессивных действий от токийской стали. Русский якудза угрожал спалить магазин, но по итогу они напали на моих людей и квартал. Вот она цена решения. И вот она цена ошибки. Я вступил в очень опасную игру, где легко могут убить меня и моих людей. Один неверный шаг, одно неверное слово, и меня растопчут более сильные кланы. Вернее, они уже начали топтать, но их сдерживают закон о претензиях. Официально войну мне не могут пока объявить. В открытую могут действовать только Токс. Но чувствую, и они играют по определенным правилам. Например, якудзы не стали нападать на мой магазин. Можно подумать, что это случайность, но уверен в обратном. Якудзы не хотят переходить дорогу Сенсадзи. Возможно, они на это и готовы, но повод не такой уж серьезный, чтобы получать лишние проблемы. Тем более недавно они уже устроили стрельбу. Пожар в нашем магазине еще сильнее ударит по репутации клана Сенса. И вряд ли большой храм оставит это без ответа. А Акидзи, Такияма и Токийская сталь — это не одно и то же. Тут не надо ставить знак равенства. Даже если якудзы действительно подвластны Аокидзе, они не располагают мощью великого храма Такияма. Токс не всесильны, я в этом уверен. А Тори даже не подпалила, сказал я, оказавшись перед воротами храма. Они под маг-защитой? Да, не очень сильно, но от такого пожара спасло. Какого уровня надо быть магом, чтобы проникнуть в наш храм? Проникнуть скрытно? Нет, я имею в виду разрушить маг-защиту. Если говорить про одиночного мага, то нужен точно 60 или 70 уровень. Если говорить про группу, то надо примерно 20 магов 35 уровня. Если учитывать, что мы крошечный храм, то это довольно неплохо. Но, конечно, слабо. Я поклонился и прошел через Тори. Пошли быстрее, есть разговор. Я чувствовал, что эту ночь Джокер либо ограбит еще один банк, либо же устроит какие-то проблемы для Токс. Альфред знал город лучше, так что без его совета мне было не обойтись. «Господин, что вы хотели?» — спросил помощник, когда мы оказались в книжной лаборатории. «Хочу информацию. Якудза в край обнаглели, и я хочу по ним ударить. Причем этот удар должен принести Джокеру прибыль. Что там за банк у Токс?» Или ты имел в виду банк Акадзе? Говоря про банк Токийской стали, я имел в виду владение Акадзе Токияма. У Якудзе официально нет никакого имущества. А неофициально? А неофициально они имеют свои точки больше, чем в десятке мест. Я одно время имел связь с человеком по имени Чарли Иствуд. Это американец, который перебрался жить в Японию. У него была кофейная сеть, но ток заставили его продать весь бизнес за копейки. Сейчас Иствуд снова в Америке. Он утверждал, что накопил очень много информации на Якудзе, но, узнав, кто их лидер, решил не лезть против них. Перед отъездом он пытался продать нам добытую информацию, но мы отказали в этом предложении. И сколько он хотел денег? Если в переводе на йены, то около 140 миллионов. А как давно? Пару месяцев назад, середина января. Он же докопался до Акадзе, верно? Скорее всего. Я разговаривал с ним совсем немного, но его мысли очень сильно совпадали с мыслями Юргена Самы. Часть своей информации Иствуд все же рассказал. Понял, что мы не платежеспособны, и поделился за бесплатно. Альфред подошел к карте Токио, прикрепленной к магнитной доске. Якудзе принадлежит склад оружия в Нерима. На доску со стуком прикрепился красный магнит. Также вторая часть Токийского порта. На доске появился желтый магнит. И ресторан для командиров Якудзе — Белая Акула. Альфред прикрепил белый магнит. На этом информация Иствуда заканчивается. Как будет время, свяжись с Иствудом и купи инфу. Больше всего из списка мне понравилась Белая Акула. Интересно, собираются ли сегодня командиры? Я бы к ним наведался в гости. Уже представляю мрачных типов за круглым столом, которые обсуждают криминальный бизнес, курят и подтягивают виски. В углу танцуют голые бабы, а по центру стола гора денег, оружия и наркотиков. Я же правильно себе представляю, Альфред? Или в жизни все совсем не как в кино? Я не знаю, господин. Я тоже не знаю, как будет, но у меня развита фантазия. В общем, решено. Я пойду в Белую Акулу, завалю столько командиров Якудзе, сколько смогу, и украду столько, сколько получится. Может быть, это будет лишь акуле-плавничок, а может быть, хрустящие банкноты с рожей императора. Я голоден. Во всех смыслах этого слова. Во второй раз я принял обличие Джокера куда быстрее. Снова телепортировался в квартиру Юргена через кротовую нору. Думаю, этот путь можно использовать еще один или два раза, не более. Была мысль просить о телепортации Ята, но Альфред сказал, что бог войны пойдет на такие просьбы, только в каких-то чрезмерно важных обстоятельствах. Так сказать, волшебным ковром-самолетом Ята быть не хочет. Ехать до Белой Акулы было куда дольше, чем в прошлый раз до банка. Я снова использовал передвижение через такси. Нож, купюра, адрес. Это уже становится моей визитной карточкой. Ресторан Якудзе располагался на последних этажах небоскреба. На крыше имелась вертолетная площадка, и когда я оказался на месте, как раз кто-то прилетел на крышу. Неужели мне повезло застать сходку Якудзе? Это было бы замечательно. Небольшая проблема была только в том, что около небоскреба нигде не скрыться. Я хотел использовать навык медиума, и мне нужно было какое-то тихое местечко неподалеку. Не думая, долго сел на асфальт, прямо как бомж. Не хватало только таблички с грустной историей и банки, чтобы собирать деньги. Хотя такому бугаю вряд ли бы отсыпали даже пару монет. Уж слишком габаритный. Да и скрытое капюшоном лицо пугало прохожих. Джокеры инстинктивно сторонились. От моего плаща отделился небольшой сгусток темной субстанции, напоминавший по структуре желе. Размер сгустка примерно шар от пинг-понга, только немного сплюснутый у основания. Это око медиума. Может проходить сквозь стены и, как я полагал, через маг-защиту. Только управлять оком было довольно сложно. Ну или, во всяком случае, нужна была практика. В своей прошлой жизни я этот навык почти не использовал. Половину небоскреба проскочил оком быстро, но потом чуть подкачало управление. Угодил в туалет. Сразу вспомнился один английский охотник, который подсматривал таким образом за девушками в раздевалке. Собственно, он и был изобретателем этой магии. Помню, разыгрывали премию среди наших за повторение этого трюка. Выиграл Якут, и потом через месяц погиб на миссии. Смотреть за происходящим в туалете у меня никакого интереса не было, и я быстро вернулся к внешней стене. Залез на самую крышу, оценил обстановку, 4 охранника, и больше ничего интересного. Проскочил вниз, бинго! Сегодня действительно сходка Якутцы. Удивительно, но все оказалось почти так, как я представлял. Длинный прямоугольный стол, в центре которого лежит куча денег, странных пакетов чем-то белым и огнестрельное оружие. Якудзе довольно шумно что-то обсуждали. Вокруг них кружило много красивых, но не голых девушек, официантки. Они следили, чтобы бокалы командира все время были полны, ну и также просто радовали глаз. Из-за дыма мой обзор был не очень хорошим, но сдвигаться я не хотел, могли заметить. Пересчитал якудза. 25 человек. Ни хрена себе у них командиров, причем вряд ли тут находится вся верхушка ТОКС. Скорее всего, тут командиры только определенного направления, скажем, специалисты по вымогательству. Пара известных мне личностей на сходке была. Тут сидел якудза, разговаривающий по-русски, и якудза в белом костюме. Имени первого я не знал, а вот второго Альфред мне говорил, что зовут Белым Никола. Он вроде был главным куратором по клану Накадзимы. Причем даже без знания японского я понимал, что Никола тут отсчитывают. Старенький якудза с множеством перстней на руке сильно жестикулировал, обращаясь к белому Никола. Но тот эмоций почти не выражал. Коротко отвечал, изредка отпивая из своего стакана. Русский якудза чуть ухмылялся от всей этой ситуации. Похоже, он был заменой Никола, но ответственность за Накадзима ему еще не перекинули. Предмет разговора я отчасти понимал. Уроки японского не проходили даром. Помнится, был еще якудза в клетчатом костюме, высокий плечистый японец. Его тут не было. И я делал вывод, что он командиром не является. Чисто шестерка Никола. Может быть, его помощник. Я попытался рассмотреть содержимое белых пакетов и неожиданно заметил на столе джокерскую тройку. Якудзы заинтересовались моей деятельностью довольно оперативно. Но раз заинтересовались, то они против показать Джокера вживую. Пускай посмотрят на новую позицию в криминальных кругах. Разведка меня устроила, и я выключил око. Сразу же дернулся рукой к правому глазу. После окончания действия навыка, глазницу как будто протыкали ножом. Эффект мне знакомый. Пару секунд адская боль и темнота, но потом проходит. «Гражданин, встаньте!» — в приказном тоне сказал полицейский на японском. Но я разобрал. «Здесь не место ошиваться таким бродягам». «Ага, согласен, не место. Таким бродягам нужно наверх, в белую акулу». Я встал и апперкотом дал в челюсть полицейскому. Это было без усиления навыка, иначе бы мужик улетел прямо на проезжую часть. Другой полицейский потянулся к пистолету, однако я оказался быстрее. Вырубил тоже с одного удара. Это обычные люди, не маги. Ну или, во всяком случае, очень слабые. Скорее всего, эти двое работают на якудзе. Свои полицейские у ТОКС имелись. Правда, неизвестно в каком количестве. Я скинул плащ и снял обувь. Умельца, который умеет пользоваться навыком скалолаз в обуви, я еще не знал. Ботинки взял в левую руку. Ну его нафиг драться потом без обуви. Начался спринтерский забег по вертикальной стене небоскреба. Законы физики я не нарушал, гравитация все еще на меня действовала. Просто мои ступни стали чрезвычайно цепкими, что позволяло бежать по стене. Забрался на крышу и сразу же застрелил через навык пули охранников. Надел ботинки. Наклонился к бетонному основанию, чтобы оценить маг-защиту. Стоит ли сразу использовать займ? Над вопросом задумался буквально на долю секунд. Стоит. Причем однозначно стоит. Не только чтобы использовать более сильную антимагию, но и чтобы потом убить якудза. «Тьма, взываю к твоей мощи. Дай заглянуть на новый темный круг». На груди появилась призрачная лжеметка. Минус 24 метки. 7-й ранг взят. Снимаю маг-защиту. Еще минус 19 меток. Прикладываю руку к бетону и взрываю крышу под собой. Проваливаюсь на этаж якудза. Сразу же уворачиваюсь от огненной сопли и применяю косу. Более сильный вариант росчерка. Если рубить, то сразу всех. Минус 22 метки. Многих разрезало. Добрую половину точно. Но сразу же подъехала ответочка от якудза. Никола достал из груди белый гримуар, и в следующую секунду меня сковало ледяным коконом. Жесткая магия. Повезло, что я успел использовать защитный покров. И, похоже, пора было закругляться. Я считал метки, словно у меня калькулятор в голове. И калькулятор подсказывал, что осталось 44 метки. «Вали отсюда, охотник, пока не прибили». Я использовал темные скалы, чтобы разрушить ледяной кокон. Сразу же вскочил на стол и накрыл своим телом разваленную кучу денег. Словно играл в американский футбол и сделал тачдаун. У меня сыпалась куча магических атак, но спасал защитный покров на максимуме. Я телепортировал себя вместе с деньгами, одной бутылкой виски и парой пачек белой фигни. Последний зацепил чисто случайно, и потому телепортация стоила мне очень дорого. Перегрузка, так сказать. Снова на 21 метке. Да это проклятие какое-то. Я рассмеялся и свалился на пол в той же манере, что и в прошлый раз. Только теперь денег было больше, и они были забраны не столь аккуратно. Как только я захожу в займ и начинаю использовать навыки не своего ранга, то метки исчезают за секунды. Долгий бой я выдержать не способен. Но крайне опасен на быстрых атаках. Облик Джокера обвис мешком на теле Эрни. Я начинаю входить во вкус таких вылазок. Адреналин внутри зашкаливал. Давно я не был на волосок от смерти. И мне это чертовски нравилось. Вот она жизнь. Во всей своей красе. В комнату зашел Альфред. «Господин, вы не ранены?» «Нет, только голоден. И в этот раз я про физический голод. Хотелось поесть еще до вылазки, но я предпочитаю идти на дело голодным». «А это кровь?» — спросил Альфред, показывая на мою грудь. «Чья-то атака пробила мой покров, исцелил рану, даже не заметив». «Как понимаю, в этот раз все оказалось сложнее. Ну и добыча больше». «А что за белые пакеты?» — помощник нахмурился. «Я посмотрю». «Ага, там либо сахар повара, либо какой-то наркотик. Но ты лучше не пробуй, ну его нафиг». «Могу сказать, что это вещь определенно магического происхождения. Тогда, видимо, сахар. И Альфред, еду за едой». «Хотел сказать, Альфред, не томи, но старик понял на полуслове». Завибрировал телефон на тумбе. Писал The Magic Cook. «Джокер, какого хрена ты творишь?»